Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Прошу прощения. Слушай, ну что у нас в деле убийства генерала Кириллова, да, появились новые, значит, новые лица, да, там ФСБ совместно со Следственным комитетом задержало еще несколько человек, которые были причастны к данному террористическому акту, вот. Ну да, они там вот для непосредственного исполнителя, они там вроде как снимали для него хостел, где он проживал, ну и так далее. И деньги на них переводили. Да. Ну я думаю, что вот понятно, что вся цепочка будет выявлена и задержана. Как это в свое время вот после теракта в Крокусе, да, когда там очень много задержали, то есть всю цепочку, всех, кто был связан, хоть как-то помогал, и понятно, что... Но нам, смотри, нам могут сказать, ну это же уже после совершенного теракта произошло. Да, но вот я сейчас смотрел, и следующей новостью идет, что уже сегодня предотвратили, то есть не после теракта поймали, а предотвратили нападение на школу, на одно из учебных заведений. Да, задержали, значит, подростка 16-летнего, который готовился совершить террористический акт. Вот. Поэтому мы видим, да, что так, где-то, конечно же, не успевают вовремя отреагировать, но в основном мы видим, что работают люди оперативно. Да? И да, давай, скажи, я хочу одну тему небольшую обсудить. Да, он подготовил, по-моему, опять же, в новостях писали, 3 ножа. То есть холодным оружием хотел как бы детей резать, судя по всему, да. И он входил в какую-то, сейчас название не вспомню, запрещенную террористическую организацию. То есть явный готовился теракт, да, с применением холодного оружия. Хотя не факт, что только холодного, может быть, еще там следствие до чего-то докопается. Тут же момент еще какой, мы постоянно говорим, что наши службы как бы работают, да, много предотвращают, но предотвращают еще больше, чем это попадает в СМИ. По понятным причинам, да, друзья, чтобы никого не пугать, чтобы не повышать социальную напряженность и тому подобное. Но спецслужбы, да, не все, к сожалению, предотвращают, но предотвращают много. Вот поэтому честь и хвала этим ребятам и сотрудникам МВД, и сотрудникам ФСБ и других структур, которые в этом задействованы. И отдельно хочу сказать, что учитывая зарплаты этих ребят, да, вот просто, ну, просто ребята-герои. Вот ребята-герои, которые, несмотря на все сложности бытовые, а для любого человека бытовуха, она всегда на первом месте. Вот для любого. Это твоя... Давай, знаешь, как, про маленькие зарплаты буду говорить я, как бы ко мне уже и так привыкли все, что я на негативе бывает, поэтому давай я на себя возьму эту роль, чтобы ты будешь говорить только хорошее, а я буду говорить про плохие зарплаты. Ну, я понял, да, я понял. То есть ты хочешь, чтобы меня продолжали забрасывать конями. Ну, добро. Почему? Я наоборот, я забочусь о твоей политической карьере. Мне-то она не нужна, а тебе вот, значит, только позитив. Поменяемся ролями. Только позитив, ну да. Что я хотел сказать? Да, сотрудникам всем спасибо за то, что они... Да, ты правильно сказал, что в небольших зарплатах выполняют свой долг, рискуют, как бы оберегают нас, да. Но надо сказать еще такую вещь, чтобы сами люди гражданские были на чеку. Вот я говорю постоянно, что даже вот выходя там в пятерочку, там в 5 метрах от дома, да, я всегда выхожу с травматическим оружием и с нунчаками. И даже после видео с Андреем Ножовиком я тоже обзавелся ножом. Даже с ножом как бы выхожу я. Нет, видишь, у тебя крутой, у меня видишь какой? У меня как... Вот, и этот самый. У меня подобные есть. У меня тоже очень много ножей. Они в разных местах всегда лежат, в разных, да, местах квартиры, машины и так далее. Правильно, чтобы ты раз там метнулся. Мачете. У меня даже в машине мачете есть. Ну и кроме газовых баллончиков и прочего, не буду перечислять. Поэтому да, надо всегда быть готовым. Ну, смысл в чем? Что вот я озвучил, да, что даже вот в магазин идешь за хлебом в тапочках, но ты должен быть готов к нападению, да, и вот кто-то из наших подписчиков все-таки взял это на вооружение, видимо, об этом думал, продумывал это, прорабатывал, и вот на днях он мне сбросил видео, где в Щелково, значит, зашел чувак с ножом и начал просто бить всех, значит, бить всех покупателей там, да, и вот ты понимаешь, что вот он там подбегает одного, второго, третьего, и ты думаешь, ну вот просто был бы ты с травматическим пистолетом, просто выстрелил бы ему в глаз бы и мог бы все это остановить, да. Сейчас многие напишут, да прокуратура бы тебя потом посадила, да плевать, короче. Вот на тот момент, если бы при мне бил бы ножом человек бы там, женщин там, просто прохожего там какого-то, кто-то покупателя, я бы в этот момент стрелял бы и даже не задумывался, что бы потом со мной сделать прокуратура. Вот мне было бы плевать бы. Просто я бы это не допустил. Поэтому, когда вот вы идете в магазин, вы должны быть готовыми к тому, что вот может такая быть ситуация. Там террорист это, там просто наркоман, который, значит, передозировку. Был же, допустим, случай, когда все забыли, когда сотрудник МВД зашел, тоже там, я не знаю, что у него с головой случилось, и стрелял во всех с ПМ. Все об этом забыли, но был случай, просто в магазине ходил и стрелял. Понятно, что в такой ситуации там травматический пистолет тебе может не помочь бы, а там, ну, все равно, во всяком случае, ты бы хотя бы готов будешь как подобным ситуациям, там, среагировать на стрельбу, там, попытаться там выйти через какой-то, ну, значит, дополнительный вход, там, вывести людей или еще кого-то. Вот, поэтому надо быть готовым постоянно, да? Да, да. Ну, вот в ситуации с ПМом, тут на самом деле, если, ну, если, во-первых, ты хочешь сбежать, то, а у тебя нет такой возможности, или ты хочешь защитить других людей, нужно стараться максимально незаметно сближаться. Вот, то есть от ножа нужно бежать, на огнестрел нужно сближаться. Ну, это и в фильмах это правило, и по жизни, чтобы не стать легкой мишенью убегающей, да, то больше шансов постараться незаметно или как-то ловко сблизиться и вступить в рукопашный бой. А с ножом наоборот, как бы. Ну, или если кого-то защитить, то понятно, там тоже сближаться. Это вот Дима Каскад на одном из своих каналов, вот, по-моему, ты тоже вот сейчас рассказываешь об этой истории, когда в магазин. Я на что хотел бы обратить внимание. Там один парнишка, которого он порезал, и он от него убегал, и когда тот начал резать, по-моему, продавщицу, этот парнишка вернулся. И еще там один парень подключился, они в итоге его свалили, короче, и задержали. То есть вот, друзья, мы сейчас с админом еще записывали там два выпуска, но уже для моей группы ВКонтакте. Мы там вот некоторые моменты, что спецназ – это образ мысли, образ жизни. Да? Состояние души. Состояние души. И вот этот парнишка, которого этот ублюдок ранил, и он от него вырвался, начал убегать, он вернулся, чтобы защитить продавщицу. Пошел на нож, как бы. Несмотря на то, что уже он пережил нападение. Просто мы постоянно говорим о том, что покупайте оружие, вооружайтесь. Ну, мы имеем в виду, что сейчас опять сейчас, ну, сотрудники ФСБ подняли глаза в этот момент, когда они записывали, что там за оружие они предлагают. Все, что вот все, что разрешено в нашей стране законом, вот все вы должны себе купить, чтобы происходить должно все так. Вот если в магазин кто-то заходит с какими-то непонятными мыслями, в магазине всегда должен находиться кто-то из покупателей, у которого будет оружие, разрешенное, значит, законодательством. Вот надо добиться вот таких вот моментов, да, что как вот в самолете, да, ты в самолете летишь, летят одни пассажиры, да, как вот в американских, допустим, самолетах, да, но там летит воздушный маршал, всегда с оружием. То есть, казалось бы, на случай какого-то ЧП в самолете, да, всегда есть человек, у которого есть оружие. Да, электрошок, если вдруг там просто какой-то пьяный начинает моросячку, да, его просто могут ударить током, связать скотчем и посадить в кресло. Если же уже совершается что-то, ну, более серьезное, там есть человек, который может применить оружие, да. Вот точно такого же должны добиться мы. Если у нас не хватает сотрудников полиции, чтобы они на каждом углу стояла машина, просто из-за того, что их когда-то сократили, сейчас штаты не полны, вот ко мне сейчас обращаются люди, да, я вот репощу, потому что там не хватает людей, там не хватает людей, все, есть дефицит, да, с личным составом, и мы понимаем, что их должностей мало, но еще и людей не хватает. Поэтому, но не могут так сделать, чтобы вот в каждом магазине, в каждом углу стояла машина с полицейским и так далее. Да, поэтому приходится думать о своей безопасности самому. Поэтому там суперэксперты по стрельбе, там, по самообороне. Пускай сейчас над нами смеются, там говорят, что там это все не сработает и так далее. Но просто пусть лучше у вас будет какой-то хороший, мощный травмат, нежели чем у вас не будет ничего, и вам придется там, с неподготовленным, да, если у вас есть навыки рукопашного боя там, на уровне там, ну, я не знаю, там, чемпионов ММА, да, что вы можете махнуть рукой, и только просто от того, что значит, воздушная струя такой мощности полетела на человека, что он упал в нокаут, да, если у вас есть такие, да, если у вас есть такие навыки, что вы можете просто ударить, и нож полетит в одну сторону, человек в другую, тогда вопросов нет, вам не надо ничего. Ну и опять же, даже учитывая, что вы крутой боец, вы можете посмотреть это в интернете, американцы, вот чем хороши американцы, да, они везде проводят опыты, да, вот такие вот практические. И вот есть, значит, видео в интернете, где вот ограниченное помещение, там боец, допустим, ММА и человек, который может может работать с ножом, да. И вот практически во всех 90 случаях человек с ножом побеждает любого бойца. Каратиста, муэтай, ММА, грэплинг, всех, короче, вот он зарезал. Ну, нанес там, как правило, в среднем там около 15-20 ударов ножом, он все равно успевает нанести. Когда его ты там борешь, пытаешься вырубить, машешь ногами перед ним, да, вот американцы любят вот эти испытания. Поэтому, если вы не являетесь там, мастером вот, бесконтактного боя, да, махнуть рукой как-то, и человек упал, то ну, с ножом у вас будут проблемы. Да? Поэтому у каждого должен быть травматический пистолет. Желательно, чем мощнее, тем лучше. Ну, я имею в виду, не значит, что его надо переделать под стрельбу патронами из ПМ, еще и глушитель к нему пришпандорить. Нет, вот просто то, что разрешил, просто посмотреть все тесты, посмотреть самый мощный, самый точный пистолет. Эти тесты тоже есть в интернете, есть оружейные магазины, которые продают оружие, они проводят все эти тесты, вот разные, значит, виды травматических пистолетов, и они вот, значит, самые мощные, они могут вам сказать, какой, да, он, может быть, стоит дороже и так далее. Поэтому вот вы должны понимать, что даже когда вы идете в магазин или идете в школу за своим ребенком, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда спецназ не приедет, а спецназовцем будете вы. Вот вы должны быть стать вот на какой-то короткий промежуток спецназовцем. Вот, вот вы должны себя так настроить. И вот, вот я, у нас, вот я со своим другом, я уже приводил эту ситуацию, мы вот, наверное, ну, в 30 секунд были от вот подобного случая, да, нам просто, мы заходили в магазин, да, а чувак там выбежал и побежал, да, ну, может, он там с охранником что-то, знаешь, там какой-то конфликт и все. Мы зашли, там все взмыленные, и женщины говорят, что вот он с ножом пытался нас тут ограбить. Они ему там попытались как-то оказать сопротивление. То есть вот я, допустим, служил в СОБРе, мой друг служил в ОМОНе 20 лет, да. Понятное дело, что мы ему открутили бы голову бы там. Но смысл в чем? Когда там находятся, ну, простые люди, да, ну, понятное дело, что они не знают, как в такой ситуации. Если для нас это было бы там 1500-е задержание просто, понимаешь, один бы его отлег, другой бы ему долбанул бы, мы ему закрутили бы руки, голову бы, ну, это была бы для нас как бы рядовая ситуация, да, ну, вот гражданам простым, да, вот так вот жизнь сложилась, что вам теперь надо тоже вот стать именно вот такими людьми, которые смогут себя, во всяком случае, понимать угрозу, распознать ее, да, вот в первую очередь распознать угрозу, понимать ее, как и вот действовать, принимать уже решение. Защищаться самому, если вы один, там, или просто максимально быстро покинуть это место. Если там уже, ну, вы видите, что там женщин убивают, там, понятное дело, что никто убивать не собирается, да. Поэтому вот дисциплинируйте себя и обязательно, вот просто, вот мы уже шутили, да, у кого нет оружия, тот лох, да, вот, ну, обязательно вот посмотрите тесты, посмотрите, у кого есть какие средства, да, потому что это все стоит денег, патроны, там, ПМ, это надо потратить время, пойти, значит, сдать все эти анализы, там, и так далее, тесты все, вот, обязательно, обязательно купите себе ПМ, вот, пускай, вот, как Даня говорит, пусть лучше он есть, но не нужен, да, чем вот он будет нужен, а его не будет, предположим. Ты имеешь в виду ПМР резиновый? Ну, ПМР, как он называется, ПМ-17Т, вот хороший пистолет. У меня, допустим, два травматических пистолета. У меня есть Grand Power еще чешский, там, с 2009 года. И у меня вот есть, я себе купил ПМ-17Т, неплохой пистолет, наши сделали, более мощный, чем обычные вот эти все макарычи, он, ну, не с порошковых стали, а именно вот из куска стали, у него там ствол выдерживает любые настрелы, и, ну, им, с ним очень удобно ходить летом, потому что все остальные пистолеты, они большие, кто служил когда-то в каких-то подразделениях, он знает, что все-таки ПМ, он там для летних передвижений он более удобный, потому что он не так вот, ничего не торчит у тебя из маек, там, ну, его не видно, он скрытный. Там. Ну, это да. Вот. Да, поэтому всегда есть место для подвига, но для того, чтобы совершить подвиг, нужно еще быть к нему готовым. Поэтому админ абсолютно прав, и я когда-то рассказывал, не буду сейчас детализировать, у меня тоже были истории, когда приходилось выходить на нож, когда я в милиции работал, у меня было две такие истории. Один раз при мне человека пытались зарезать, я заступился, и тогда я был в хорошей физической форме, это 2006 год был, 2007 уже не помню. Мне удалось человека просто вырубить с одного удара. Второй раз была неаккуратная попытка задержания, и просто мы его скрутили, но при этом я порезался. А третий раз уже на гражданке, это был 2011 год или 2012. Там просто было нападение, я успел просто, ну, сблокировать нож в руку себе, ударить и убежать. Но это очень неприятная штука. Тут, наверное... Когда ты, вот почему нужно заниматься в молодости, в детстве единоборствами, тогда ты не, ну, не боишься вот ни рукопашки, ни драки, ни даже если там нож и так далее. То есть ты чувствуешь себя, ты чувствуешь дистанцию в первую очередь. Чувствуешь дистанцию, ты понимаешь, там у тебя реакция есть, ты вот все эти движения, все это в принципе можешь ловить и чувствовать действия твоего соперника. Поэтому, когда говорят, что это все херня, эти единоборства и так далее, если ты там два месяца не позанимался, у тебя уже формы нет, это 100% так. Но чувство дистанции и реакция, она остается, она с тобой сохранится на всю жизнь. Ногой ты в голову уже не попадешь, но хотя бы как-то какие-то движения совершить ты все равно сможешь. Ну и удар, один, на один удар хороший, если у тебя удар поставлен, у тебя в любом возрасте силы всегда найдутся. Как-то... Lucky punch. Да, да, lucky punch. Поэтому вместо того, чтобы дети от вас отстали, давать им планшеты и так далее, отдавайте своих детей на секции единоборств. Вот. Это будет, как, несмотря на риск быть там с разбитым носом или еще чем-то, это хороший шанс, что в жизни у них они смогут себя защитить и своих близких. Вот хотели, да, хотя бы понять, как увернуться от удара и сбежать. Как бы. Да, просто помните, что каждый выход из дома, это, считайте, вы участвуете в боевых действиях. Вот. Поэтому в любой, да, момент может что-то произойти. Все. Кстати, это вот примерно как жизнь в Донецке была. Все эти годы, как бы, ну сейчас уже попроще. Там, когда ты выходишь и понимаешь, что может там попасть в любой момент под обстрел. В любой момент. Поэтому ты выходишь из дома, прощаешься там с женой, Вот, да, но при этом у тебя с собой аптечки, там все вот эти движухи, то есть, чтобы в случае чего ты смог себя как бы или кому-то помочь, или себе помочь и так далее. Поэтому да, всегда нужно быть на стреме. Тут момент такой, что многие говорят, ну, как так жить, можно сойти с ума и так далее. Когда это становится твоим образом жизни, тебя это уже не напрягает. То есть ты, ну, ты не страдаешь и лишнюю энергию не тратишь как бы на это. Просто это уже на автомате все. Машину проверить, там еще что-то. Перед тем, как зайти в подъезд, не спешить заходить в темный подъезд. Да? Немножко зайти в темноту, чтобы глаза привыкли постоять к темноте, чтобы не было никаких сюрпризов вот, и тому подобное. И все, и ты уже не напрягаешься, это уже становится образом жизни. И как-то так. Но у вас сейчас есть краткий курс дал. YouTube, как бы, да. Краткий курс дал, как сотрудников ЦРУ готовят на фермах в США. На ботафермах. Не, ну у них называется ферма там. База, где их обучают, это ферма. Да, самые простые. Нас вот, кстати, в МВД, вот в академии в Киевской учили, в том числе, когда как, чтобы тебя дальний свет машины не ослепил, да, то есть надо один глаз закрыть. То есть такие элементарные штуки, чтобы ты зайчиков не поймал и потом не въехал в кого-то, да. Если тебя ослепляют, один глаз просто закрой. Смотри другим. Когда машина проехала, открываешь глаз, все, и ты как минимум зайчик поймаешь только одним глазом. То есть это элементарные вещи, но у нас вся жизнь состоит из мелочей. Просто какая-то мелочь, вот в принципе, особенно когда ну, в драке или на войне два профессионала побеждают как? Не тот, кто сильнее, а тот, кто первым подловил на ошибки своего оппонента, вот и все. А ошибка это всегда мелочь. На какой-то мелочи всегда можно... Нет, она ну, может смотри, и все равно же есть бдительные люди, которые, допустим, мы видим, да, что какой-то кто-то предмет... оставили там сумку да. какую-то, да, и кто-то же все равно звонит там сотрудникам полиции, они приезжают и, собственно говоря, разбираются с этим, потому что не кто-то проходит, да, мимо этой сумки, а кто-то звонит и приезжают саперы, там, взрывотехники, там, дергают кошками, там, собаки подходят и так далее. То есть не все как бы расслаблены, но надо вот, ну, так сложилось, что надо... Теперь вот мы, я же неоднократно говорил, что мы теперь живем как в Израиле, поэтому теперь вот нам М-16, да, или М-4, или АР-15 не дают ходить по городу, как в израильтяне, да, вот сидят в баре и с оружием, да, но вот нам надо, значит, использовать то, что государство нам разрешает, что государство нам дает возможность для самообороны, эти вещи нам надо все использовать, да. все, чтобы они у вас были в наличии, и чтобы не просто были, а чтобы еще вы ими могли, во-первых, соблюдая все меры безопасности, чтобы не отстрелить себе ничего или не выстрелить случайно в глаз своему какому-то товарищу, который будет стоять смотреть в дуло вашего значит, пистолета, да, травматического, или ружья, которое у вас дома находится. Но чтобы вы еще могли с этим, значит, грамотно пользоваться. Я думаю, что как бы по этой теме все, наверное, да? Что у нас дальше? Да, слушай, тут новость какая-то, новости сегодня приходят из Республики Беларусь. Вот, и там заявление от их председателя Совбеза, если я правильно понимаю должность, Вольфович фамилия, если я правильно ставлю ударение, я чтобы меньше коней в меня прилетело, постоянно так себя как бы это неуверенно поправляю, да, вот, о том, что и западные спецслужбы, и Украина готовят вот белорусских этих змагар, или там этих радикалов, белорусских националистов, нацистов, к тому, что они должны будут провести военную операцию против Республики Беларусь, в приграничной зоне где-то, и какой-то район попытаться взять под контроль, чтобы туда сразу завести миротворцев. Вот. Это официальное заявление. Это, в принципе, то, что мы всегда рассматривали в своих прогнозах, как какие-то потенциальные действия от противника. Да, как они могут это делать и против Белоруссии, и как они могут войска на Украину завести и так далее. То есть механизмы понятны. И вот сейчас очередное официальное заявление представителя Республики Беларусь, представителя силового блока, о том, что вот такой риск есть. Вот. Кроме того, там еще заявление Лукашенко было о том, что в Польше готовятся подразделения которые должны будут непосредственно участвовать в боестолкновении и агрессии против Республики Беларусь. Вот. Поэтому, друзья, все, как мы и ранее говорили, только начинается. Вот. Никакого запаха перемирия, победы и окончания войны, к сожалению, он есть, но он, знаешь, так потихоньку сквознячком улетучивается. Ну, он типа, знаешь, это все будет хорошо, но когда, где и у кого, я не знаю. Да? Ну, кстати, по поводу Белоруссии и вот таких вот создания напряженности там, с помощью там, терактов или ну, подобного чего-то, мы в этом плане не сомневаемся в экспертности и профессионализме силовиков Белоруссии. Я больше чем уверен, там достаточно серьезные бойцы есть, там и алмазы, и все, там очень крутые бойцы, поэтому там серьезная группа спецназов КГБ Беларуси, там много спецназов СОБР. Я больше чем уверен, что если вдруг прямо какое-то начнется что-то нестабильное и так далее, на помощь, скажем так, по запросу нашей братской, значит, стороны приедут и наши силовики, потому что мы успокоим белорусов. Сейчас скажем, что Москва находится не очень далеко от Белоруссии, да, и у нас в Москве очень большой находится контингент силовиков, там у нас и там и ОМОНы, и несколько СОБРов. Понятное дело, что там частично какие-то боевые группы находятся в командировках, но все равно всегда есть люди в Москве, которые несут боевое дежурство. Плюс у нас там группа А, группа В, это центр специального назначения ФСБ России, там тоже находится в боевом дежурстве. Если будет необходимость и запрос, я думаю, и эти парни поедут туда. Поэтому в любом случае, что если вдруг что-то будет прямо грандиозное вот с использованием, скажем так, террористов, ну, Россия подставит свое, значит, плечо обязательно. По запросу. Да. Не просто так, что там что-то началось и поехали все сами. Не, братан, я думаю, что уже даже запрос не нужен, потому что мы как бы одно союзное государство, уже все договоренности давным-давно подписаны. Поэтому в данном случае, я думаю, что просто по согласованию. Ну, есть, что-то же должно произойти, мы же не можем сами и приехать, сказать, вот мы приехали. Да? К примеру, наш президент позвонит президенту Республики Беларусь, или там наш министр внутренних дел или министр обороны позвонит коллеге. Ну, может, там на уровне там, глав там, я думаю, КГБ Беларуси и ФСБ России, да. Может, там уже вот такие контакты, мы не знаем. Мы просто в случае необходимости, я думаю, что у нас наши силовики приедут и помогут. Ну, тут момент какой. Я думаю, что в плане, если это не какая-то будет общевойсковая операция масштабная со стороны Польши или Украины, вот, а какие-то вот такие пакости, там какие-то там теракты или попытки каких-то небольших подразделений вот этих змагар или даже украинцев под флагами нацистских белорусов там и так далее, да, как это было с РДК. То есть мы знаем, там, вот помнишь, когда они пытались границу проходить, когда прорывались, да, и там в Белгородской области, когда типа мы РДК, там вот это запрещенная в России организация, вот эти вот, блядь, ушлепки, короче. А там на самом деле их там просто там 20 человек чисто для камер, перед камерами потусоваться. А эта вся операция, это украинские военнослужащие в ней принимали участие. Поэтому то же самое может быть и здесь. Но я думаю, что, во-первых, и КГБ в курсе, и у них все нормально со спецслужбами, и все эти моменты будут пресекаться, и подразделения у них серьезные. При этом мы знаем, что бойцы ЧВК «Вагнер» тренировали белорусских военных, при этом там было одно подразделение, если не ошибаюсь, по-моему, это что-то связано со спецурой ВДВ. Там одна из бригад, где бойцы «Вагнера» отметили высокую подготовку, сказали... Силы специальных операций Беларуси, по-моему, были. Ну, по-моему, там какая-то бригада ВДВ. Ну, не суть важно, что нам как бы вас учить нечем. Вам, ну, осталось только боевой опыт. То есть подготовка есть первичная, вам только осталось боевой опыт получить, как бы в таком плане. Поэтому там, ну, там ребята непростые во всех структурах, и в МВД, и в КГБ. Поэтому я думаю, что волноваться не о чем. И все это просто... Просто, я думаю, вот эти заявления... которые белорусская сторона вот сегодня осуществила и которые до этого были, они больше не на то, чтобы, пожалуйста, там у нас могут быть проблемы, помогите нам, да, а они просто заранее предупреждают, что будут действовать жестко. То есть, что любая попытка будет жестко пресекаться, и мы сейчас заявляем, чтобы потом не говорили, что мы не предупреждаем. Я так это вижу. Поэтому я думаю, там нормально все будет. Ну, я тоже, кстати, очень спокоен в этом плане. Вот, так что да. Ну, а в случае каких-то общевойсковых движух, там понятно, мы уже, по сути, одно государство. То есть, ну, не государство, а как союзное государство, но одна страна и так, как бы, да. Вот, то есть у нас и границы нет, то есть мы как бы, поэтому нормально все. Там никаких, я думаю, все одной стеной станем и нормально все будет. Да, ну у нас же есть еще хороший опыт, когда их там нет, понимаешь? Точно так же, как придут люди, которые скажут, мы белорусы, мы перешли границу. У нас может, ну, могут тоже так делать люди, прийти и сказать, а мы белорусы тоже. Вот видите, у нас патч белорусский. У нас, к примеру, вот возьмем, у нас же много тысяч украинских военнопленных, носители украинского языка, да, а мы можем как бы вот те, кто захотят на нашей стороне выступить, мы можем их под поляков замаскировать, потому что польский, украинский язык, они очень похожи. И вот они как будто вот такие, мы там за независимость Польши, вот сейчас вот идем как бы и так далее. И вот по нейтралке в серой зоне, да, то есть не со стороны там Республики Беларусь, а просто вот они там где-то в нейтралке появились, где-то там рядом с Польшей, вот они появились и зашли там, взяли под контроль Варшаву, к примеру. Типы сдались в плен, они уже ничего не хотят, не воевать, ничего, а ты говоришь, не, ребят, еще надо немножко повоевать, только теперь с польскими шевронами, да, они такие, елки-палки, ну, короче. Блин, ну я сейчас вот просто начинаю легенду, понимаешь, начинаю, надо же как-то это обосновать, откуда они взяли. Ребят, извините, у нас есть информационная психологическая операция Данила Бессонова, поэтому теперь вам придется повоевать немножко еще с польскими флагами. Да, да, и да. Такие, зачем мы сдавались, блин? Вы же хотели Варшаву. Да. Вот вы же вот топите за Богдана Хмельницкого. Давайте, друзья, как бы. Вот, как-то так. Ну что, на сегодня все? Да, да, я думаю, да. Друзья, ну завтра тогда еще пообщаемся. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.